«Готов», — голос хриплый и надтреснутый, тем не менее был полон сдерживаемой ярости и гнева, «кого я должен уничтожить». Примечание к части. Поведению Асшары можно дать два объяснения. Первое вам представлено, а до второго вы и сами можете дойти. Какое вам придется по вкусу, то и выбирайте. Осквернитель, прозвище Архимонда. Признаю, в этом отрывке по канону я потоптался сильно. Причем как по тем моментам, что в каноне мне не нравились, скажем, дура Асшара, так и довольно неплохие идеи, такие как личное дарование зрения с Аргирасом. Последнее стоит отнести к изменениям, косвенно связанным с действиями Илледана. У Саргираса просто не было времени возиться с провалившимся шпионом лично, в этот раз он должен был контролировать перемещение демонов, но вот отдать приказ подчиненному он вполне мог, а я уверен, что у Архимонда достаточно способностей, чтобы проделать манипуляции, сходные с Саргирасом. И да, в каноне Илледан отобрал свои знаменитые клинки у демона Азината, но опять же мне показалась такая сцена более интересной. Асшара. Http Имглин Крушов и маги PHP IT 815B65124B705B056A47E7E521D005B. Архимонд. Http Имглин Крушов и маги PHP IT FD799-495-498C0E43-341-343F0749-209C9. Стражник Скверны. Http Имглин Крушов и маги PHP IT 0064-494-DC2B69-F8755E987-227-C5E. Глава 6. Для Датримара эта ночь была самой обычной. Все его помыслы и действия в последнее время оказались направлены на подготовку к борьбе с демонами, пусть это и было несколько странно, готовиться к тому, что не произошло и о чем ты знаешь лишь по косвенным данным и словам друга. Однако, пусть фактов представлено мало, а риск действий велик, он уже начал действовать, уже сделал ставку и теперь не мог свернуть с выбранного пути. Сделано было, до сих пор, преступно мало. Мало было заготовлено накопителей и прочих артефактов, мало эльфов привлечено к подготовке и хотя бы в мелочах предупреждено об угрозе. Из 16 крепостей, расположенных по границе, удалось наладить связь и убедить провести хотя бы минимальные приготовления лишь в 5, да и то они проявились в наполнении всех доступных накопителей маны и увеличении числа артефактов и снаряжения. Причем стоит отметить еще и то, что ни в одной из крепостей Датримар не связывался с непосредственным командованием, просто не имел достаточного влияния, а потому ограничивался лишь связью с заместителями и простыми капитанами. По сути, все эти приготовления могли дать всходы лишь в дальнейшем, сейчас же они только увеличивали шанс его обнаружения. Были сделаны наметки и для дел будущего. Так, сразу после подтверждения информации от Илледана, было отправлено послание к дворфам и можно было рассчитывать на то, что оно уже дошло до адресата. Возможно, это позволит получить от них помощь, когда дворфы осознают размер нависшей угрозы, по крайней мере на это можно было надеяться, тем более, что Датримар имел торговые отношения с этим народом и потому мог рассчитывать хотя бы на минимальное доверие. Сложнее обстояло дело с внедрением в стражу Зинасшари, каритов. Доверенные его роду эльфы в страже были, но их задачей все десятилетия было лишь передавать ему информацию о происходящих в городе событиях и получаемых приказах, да и сообщали они данные сведения через посредников, а потому и надежными такие связи Датримар назвать не мог, ведь подбирал стражников не слишком строго следовавших уставу. Однако вторжение никто откладывать не собирался, а потому приходилось действовать с теми ресурсами, что были. Постепенно, путем интриг, ему удалось распространить среди стражников слухи о непонятных ритуалах высокородных, что могли довести до беды. И эти слухи успешно распространялись по столице, что оставляло надежду на то, что в нужный момент убедить эльфов действовать будет проще. И как раз сейчас этот момент настал. Сигнал был подан, и значит надлежало привести в движение все то, что готовилось так долго. Надо отметить, что, несмотря на свой многолетний опыт, Датримар пребывал в нешуточном волнении, ведь то, что он планировал предпринять, вполне могло быть расценено как мятеж, и если окажется, что никакого врага нет или он задерживает свое вторжение, быстрая казнь станет его главным желанием. Вот только медлить нельзя. Пусть сообщение пришло раньше срока, что вполне может быть ловушкой, подстроенной врагами, это не отменяет того, что оно может состояться с первыми лучами солнца, и если не предпринять необходимых действий, большая часть его планов будет нарушена, а жители Зинасшири окажутся обречены на смерть. До центрального представительства каритов Датримар добрался спустя 15 минут. Опальное положение рода сказывалось и на том, что уже несколько столетий, как его семья проживала на окраине. Еще почти 15 минут ушло на то, чтобы пробиться к капитану стражи Зинасшири, с которым должен был состояться один из самых важных в жизни Римара разговоров. «Мне сказали, что у вас есть сведения, что не терпит отлагательств». Капитан Нейратан был суров и немногословен. По уже давно имеющимся у Датримара данным, это был эльф достойный уважения, неоднократно участвовавший в сражениях и мелких схватках, принципиально выполнявший возложенные на него задачи и никогда не отступавший от своих принципов. Причем это не означало, что он всегда придерживался чести, просто он всегда стремился защищать жителей королевства и в этом видел свое предназначение. А если защита жителей требовала несколько отклониться от законов, Нейратан размышлял лишь над тем, как скрыть свои действия от посторонних. А то, что эти данные были скорее слухами и не имели под собой доказательств, говорило в пользу того, что размышлял он не напрасно. Интересный эльф и полезный, в случае если удастся сделать его своим союзником. Я хочу сообщить вам сведения, которые покажутся безумными, но это правда. Ну и что ты замолчал? Говори. Нейратан не стал даже пытаться изображать терпение и смотрел с явным раздражением эльфа, которому мешают работать. Сегодня днем начнется вторжение в наш город, и эта атака произойдет не извне, а изнутри, через портал. И напавший на нас враг окажется непривычным и слабым, он окажется в силах стереть этот город с лика Калимдора и будет абсолютно безжалостен ко всем без исключения. Даже женщины и дети будут им уничтожены без сомнений. Ты прав, твои слова безумны, и даже если они являются правдой, почему ты говоришь их мне, а не обратишься к королеве? Потому что королева уже все знает, ведь именно она позвала к нам врага. Капитан после его последних слов подобрался еще больше и посмотрел на него тяжелым, прожигающим взглядом. Ты понимаешь, что то, что ты сказал, можно расценивать как измену? Я это отлично понимаю, ведь нахожусь в опале уже несколько сотен лет, и вам это отлично известно. Мне никто не даст второго шанса, если поймают на чем-то предосудительном, меня казнят, а имущество заберут в пользу короны, и в этом у вас не должно быть сомнений. Свои слова Датримар подкреплял токами ментальной магии, весьма слабой и неумелой, но даже так сказанное им звучало куда более убедительно. Тем более, что он активно тренировал эту способность, осознавая, какой потенциал попал в его руки. Нейратан явно задумался, и теперь следовало развить успех. Таким образом, я ставлю все, что у меня есть, на верность сказанного. Притом, я ведь не предлагаю ничего предосудительного, лишь подготовиться к отражению угрозы, надеть амулеты, доспехи, ознакомиться с теми сведениями, что стали известны о враге, и затем выйти в усиленное патрулирование. Если окажется, что мои действия связаны с изменой, вы будете первым, кто меня остановит, ведь вы по моей же просьбе подготовитесь. Нейратан по-прежнему молчал, он не был до конца убежден. Датримар чувствовал это благодаря тем же ментальным способностям, а значит, ему следовало применить новые аргументы и новые порции магии. Подумайте о том, что может стоять за моими словами. Измена, но тогда вы будете лучше к ней готовы. Безумие, вы первый передадите меня королеве. Желание вас подставить, на этих словах Нейратан едва заметно дернулся. Впрочем, его мысли несложно было предугадать, но в чем будет ваша вина? В усилении патрулей, самое большое, что вам можно будет представить, это оплошность, зато я напомню о себе королеве, а если вы достаточно хорошо ее знаете, то понимаете и то, что напоминать о себе, находясь в опале, нежелательно. Взяв небольшую, точно выверенную паузу, Римар продолжил: а теперь подумайте о той маловероятной возможности, что я говорю правду. Разве будет ошибкой подготовиться к подобному? Можете ли вы сказать, что Зинасшири без такой меры будет готов к вторжению? Датримар замолчал, он выложил все козыри, и если их окажется недостаточно, это станет провалом. Молчал и Нейратан, погруженный в свои мысли, он лишь несколько раз бросал взгляд на небо за окном, и было понятно, что он думает о том времени, что осталось ему на размышления. «Хорошо, ты меня убедил», наконец произнес капитан и тут же продолжил. «Однако если это все же окажется ловушкой, У меня найдутся связи, чтобы отправить тебя навстречу к богам, и я нисколько в этом не сомневаюсь. Я извещу командиров и солдат о возможной угрозе и не стану распускать ночную смену. Вы сможете передать эти материалы командирам?» — спросил Датримар, доставая из сумки большую стопку листов с кратким описанием вида и способностей демонов. После ознакомления с изложенной на бумаге информацией, капитан посмотрел на своего собеседника с большим сомнением, но все же согласился и на это предложение. Немалую роль здесь вновь исполнило ментальное вмешательство. Все же без его применения задача убедить командира стражи хоть в чем-то стала бы попросту невыполнимой. И это еще раз подтверждало верность решению использовать такое умение. Не то чтобы Ремар хоть секунду сомневался в этом, но лишнее подтверждение приятно грело душу. В кабинете капитана разговор продолжался еще более часа, за время которого Датримар изложил всю информацию, что имел о демонах, упуская лишь источник ее получения. Возможно, ему лишь показалось, но в результате Нейратон стал несколько больше верить во все то, что услышал. А затем, с первыми лучами солнца, они вышли на опустевшие улицы города. В лучах солнечного света Зинас Шри был совершенно обычен и лишен всего того изящества и гармонии, каким он был наполнен ночью. И тем не менее этот город оставался именно тем местом, что всем сердцем любил Датримар, и было особенно больно осознавать, что чем бы ни закончился этот день, более Зинас Шри таким он не увидит, потому что либо будет казнен сегодня, либо своими глазами узреет, как этот город будет уничтожен, и ничто более не изменит этого, никакое чудо. Наверное, впервые за долгие годы Датримар обратился с искренней молитвой к Элуне, ведь на кого еще можно было бы уповать в такой момент? Меж тем время шло, а враг не появлялся. В настоящий момент он и иные патрули находились в 500 метрах от дворца, на том расстоянии, на котором возможно было среагировать на атаку противника, но при этом не быть увиденным дайранами, королевскими гвардейцами. Датримар все чаще ловил на себе мрачные взгляды патрульных и самого Нейратона. Опальному аристократу в какой-то степени повезло, что авторитет капитана был непререкаем, и кариты не попытались всерьез возмутиться продлению дежурств по столь безумному поводу. По крайней мере пока. Однако напряжение нарастало. Спустя полтора часа он начал впадать в отчаяние, понимая, что если вторжение состоится в следующие сутки, почти все его приготовления пойдут прахом. Столь многое Датримар поставил на отражение вторжения в столицу. Пусть план побега и был подготовлен аристократом, и именно в этот момент рука ощущала близость нужных артефактов, это не отменяло всей шаткости положения. Его собственная судьба и судьба колдораев зависит от того, верными ли окажутся сведения, что он получил этой ночью. Однако именно в тот момент, когда отчаяние готово было затопить разум Ремара, мир Азерота раз и навсегда изменился. Не заметить накатывающий на улице вал демонов было невозможно, и самыми верными словами, чтобы описать надвигающуюся на стражу Зинас Шри волну, были хаос и омерзение. В ней полностью отсутствовал порядок, множество видов демонов перемешались в этой мерзкой массе. Датримар узнавал адских гончих, зверей скверны, бесов и иных многочисленных, но слабых порождений пылающего легиона. Слабых, в сравнении с по-настоящему страшными. То описание, что давал Илридан, не могло передать ужасы в то же время отвращение, что распространяли эти создания. Появилось подспудное желание бежать от них без оглядки, спастись от этой безмозглой, жаждущей крови стаи. Однако позволить себе такое Датримар не мог. Позади него находился город, в котором спали, ничего не подозревая, десятки и сотни тысяч жителей, и он должен был остановить наступавших, пока хоть часть эльфов не будет спасена. Излишнее благородство, возможно. Однако в этом решении присутствовал и расчет, о котором опальный аристократ старался никогда не забывать. Позволив себе всего пару секунд растерянности, Датримар стал стремительно напитывать структуру заклинания, щедро выливая в него ману из припасенного накопителя. Прошло лишь 3 секунды или целых 3 секунды, если смотреть на значительно приблизившихся врагов, и плетение было готово, а затем он бросил его во врага. Десятки тысяч капель за мгновение достигли своей цели и впились в демонов, а затем первые ряды твари издали ужасающий рев, наполненный болью. Катаясь по мостовой города и в безумии натыкаясь на собратьев, они забыли обо всем, кроме терзавших их мучений, порой в ярости набрасываясь на соседей. Оказавшаяся неудержимой волна распалась. Датримар немедленно ни секунды начал создание нового заклинания, и именно в этот момент свое слово сказали его сопровождающие. Как оказалось, Пусть кариты и растерялись при виде врага, но взяли себя в руки быстро, чему способствовал начальственный рев Нейратона. Мгновенно организовавшись, они наполнили свои плетения силой, и в момент, когда волна твари остановилась, в них понеслась стена огня, разгоняемая наполненным магией ветром. Вот теперь рев твари стал особенно хорошо слышим, и он даже почти заглушил звучащие по всему городу сигналы тревоги. «Необходимо отдать приказ об активации порталов», — проорал командир стражи, не прекращая даже на секунду плетение новых чар, но Датримар на это лишь весело и зло оскалился. «Я уже отдал такой приказ». Это заявление Нейратон оставил без ответа, было не до того. Огонь, вызванный действиями магов, постепенно затихал, оставляя после себя пепел и тела обожженных монстров. Но на подходе были новые твари. Их вновь встречали ударами заклинаний, но поток монстров казался бесконечным и не прекращался ни на секунду, а гибель товарищей нисколько не трогала остальных демонов. Если бы не относительно узкая улица, города защитников уже давно бы смяли, но пока небольшая группа колдораев держалась. Им было за что сражаться, ведь каждой выигранной секунды они спасали чью-то жизнь. Они знали это потому, что слышали и видели, как испуганные жители бежали прочь к портальным площадкам, а немногие храбрецы или безумцы вставали в строй, сдерживая натиск демонов. Датримар не знал, сколько они так сражались, время в бою тянется всегда не так, как в жизни. Он лишь видел, как один за другим гибли кариты и простые жители города, продававшие свои жизни ради того, чтобы другие смогли спастись. Несколько раз за это время вал демонов накатывался нестерпимо близко, и каждый раз приходилось платить кровью за возможность отбить атаку. Они были слабы из-за света солнца, они уступали противнику в числе, но колдораи не привыкли сдаваться и держались. Держались успешно до тех пор, пока среди демонов не показались более сильные твари легиона, стражники скверны и эридры, отчего плохие предчувствия стали заползать в душу Датримара. Несколько сгустков черного пламени ударило в сторону колдораев, но были остановлены их совместными усилиями, вот только это были лишь первые шаги эридров. Прощупывание обороны, за которым должен был последовать сметавший все на своем пути удар. Вот только врагу не следовало считать себя всемогущим, ведь в следующий момент один из чернокнижников оказался буквально разорван на куски, как и стоявшие рядом с ним демоны. Маги из сторожевых башен наконец настроили свои устройства, с радостью взревел Нейратон, отправляя во врага искрящийся от переполнявшей его энергии шар. Достигнув выставленной врагами защиты, тот взорвался, разметав в клочья бросившихся в прорыв мелких демонов и на несколько секунд заняв эридоров, но в следующий момент противники, вскинув руки, и бросили в стражи Зинас шире зеленые, наполненные скверной сгустки энергии. Датримар не стал ждать, когда эта энергия настигнет его, как и не стал пытаться ее остановить. Он был реалистом и понимал, что сейчас, днем, при численном превосходстве противника им было не победить, а потому, схватив за руку Нейратона, он задействовал заклинание телепортации, успев увидеть, как стоявший рядом с ними стражник высушенной куклой упал на мостовую. Перемещение к загодя оставленному маяку прошло успешно, но отрывшийся на площадь вид заставил похолодеть сердце. Город и его жители умирали, умирали в мучениях, и все их усилия могли лишь продлить агонию. Если бы у опального аристократа была возможность посмотреть на Зинас шире с высоты птичьего полета, он бы увидел, что по всему городу демоны словно яд просачивались на улицы, убивая все, что встречалось им на пути. Во многих местах они получали отпор, повсюду кипели сражения, но невероятная масса тварей и солнечный свет не оставляли шансов защитникам, и все, что оставалось, выигрывать драгоценные секунды для бегства. Черные клубы дыма, яростный вой и крики умирающих, мерзкий запах горевшей плоти и ужас в тысячах глаз. Вот то, чем оказался наполнен город. Впрочем, Датримару не требовалось подниматься ввысь, чтобы оценить весь ужас их положения, ведь прибыв на площадь, он смог увидеть все собственными глазами. Совсем недалеко от них гончая разрывала на части тело эльфийки. Девушка была еще жива в тот момент, и тварь наслаждалась ее страхом, отрывая куски от постепенно затихавшего тела. Датримар с яростью и болью ударил по демону плетением, разрывая на части, но оказывать помощь было уже поздно. Истерзанное тело оказалось не способно жить дальше. К тому же отвлечься не было ни малейшей возможности, ведь эта тварь здесь была не одна, а потому у прибывших не было и секунды на то, чтобы излечить раненых или почтить память погибшей, как и память тех сотен и тысяч, что сейчас умирали на улицах древнего города. Необходимо было сражаться, сражаться за себя и еще живых, и Нейратон с Римаром не стали медлить, атаковав вбегавших на площадь тварей и тех, что уже были здесь. Они присоединились к тем из эльфов, кто пытался остановить нашествие и устилал площадь трупами демонов и своими собственными телами. Увидев хлынувшую со стороны одной из улиц волну, Датримар без размышлений вновь бросил в толпу тысячи искрящихся энергии капель. Возможно, выбор заклинания был связан не только с его эффективностью против толпы, но и с тем, что оно могло передать хоть малую часть той ярости, горя, ненависти, которые он испытывал, видя, как гибнет его родной город, как жители, еще несколько часов назад без страха и тревоги прогуливавшиеся по улицам, сейчас лежат окровавленные, невидяще обратив свой взор в небо, на обжигающее солнце. Сразу десяток тварей занимается огнем, а следом еще одну перерубает меч. Это Нейратон вносит свою лепту в безнадежную схватку. На несколько минут защитникам удается переломить ход боя на этом участке, но становится ясно, что это лишь краткая передышка. Рев драконов достигает, наконец, затуманенного сознания, и Датримар посмотрел в небо. Там скользили в вышине два красных исполина, извергающие потоки пламени на улице города. И впервые эльфы были счастливы при виде драконов, впервые они сражались против одного врага. Сотни колдраев верхом на гиппогрифах поддерживали могучих созданий, осыпая демонов стрелами. Эти эльфы стояли насмерть, сгорая в зеленом пламени, но не давая врагу по воздуху пройти к окраинам города и защищая раз за разом стрелявшие башни. Все же Зинасшири была столицей, и несмотря на то, что город ни разу за всю историю не подвергался атаке, на его страже были лучшие артефакты и отборные воины, что доказывали сейчас свою силу. Улицы Зинасшири под их ударами плавились, мостовые разлетались острыми осколками, и даже самые сильные твари могли ощутить на своей шкуре гнев и ярость жителей города. Огонь драконов мгновенно убивал мелких тварей, и даже Иридары не могли противостоять их силе. С момента начала вторжения драконы сражались с захлестнувшими город демонами и сожгли сотни и тысячи особей. Вот только в легионе было много созданий, что были равны, а зачастую и превосходили драконов. Вначале в одного из исполинов ударили десятки заклинаний, а в следующий момент взлетевший в воздух на Тризим разразился каскадом молний. Раненого собрата спас второй дракон, сумевший отразить заклинание, а затем и обрушить на нового врага поток пламени. В этом его поддержал сородич. До конца увернуться на Тризим не успел, а в месте, куда он поспешно отступил, его уже ждал удар второго дракона. Победа осталась за хранителями Азерота, но досталась она им нелегко. За время короткой стычки еще несколько заклинаний ударило по ним, и как бы ни была сильна выносливость драконов, подобного они выдержать не могли. Израненный исполин первым повернул прочь из города, но далеко улететь не сумел, упав на его окраинах. Второй же бросился на помощь, но был остановлен множеством эридаров, что взлетели в небо, преградив ему путь, и пусть несколько из них сгорели в огне, второй дракон был вынужден отступить, едва увернувшись от большинства посланных в него заклинаний. Издав рев, он поднялся еще выше в небо и устремился на запад. Больше жители Зинасшири не могли надеяться на помощь драконов. Всадники гиппогрифов в это время вынуждены были отступить к окраинам. За время не столь уж и долгого сражения они потеряли более трети состава и не могли на равных противостоять врагу, что превосходило их в числе и магической мощи. Пока длилось сражение в небе, на земле оно также не затихало. Пусть помощь драконов и была своевременна, но демонов было слишком много для того, чтобы возможно было их остановить. Спустя 15 минут с момента прибытия на площадь Датримару и Нейратону пришлось отступить и от того места. Причиной тому стали наполовину истраченные накопители маны и гибель почти всех стражников и простых добровольцев, что собрались на площади. То, что им удалось продержаться так долго, уже казалось чудом, но Датримар знал, что во многом это чудо было делом рук его и Иллидана, ведь именно благодаря им оказалось готово к вторжению стража, что экипировало все защитные амулеты и накопители, вовремя были предупреждены расчеты оборонительных башен и всадники на гиппогрифах. Последним не сообщалось ничего конкретного, лишь было указано на возможные беспорядки в городе, но и этого оказалось достаточно. Впрочем, хоть эти мысли и утешали, но понимание того, как много сегодня погибнет эльфов, уничтожало любые намеки на гордость и оставляло лишь радость от того, что теперь враг дорого заплатит за то, что недооценил колдраев и сделает это еще не раз. Скомандовав призыв элементалей, Датримар и Нейратан переместились к новой точке. Она была дальше от центра города и находилась недалеко от зоны телепортации. Здесь они смогли увидеть толпы спешащих покинуть гибнущий город эльфов. Демоны еще не добрались до этих кварталов, хотя их яростный рев и крики тех, что не успели сбежать, был близок. Немедля, прибывшие бросились в сторону криков и спустя всего несколько секунд выскочили к нескольким десяткам отчаянно сражавшихся эльфов. Здесь были многие стражники, простые жители, жрицы и луны. Их было много, но напиравших на них тварей еще больше, и самым ужасным было то, что среди толпы демонов виднелись несколько отчаянно и безнадежно дравшихся фигур. Было ясно, что они обречены, а с их смертью ярость порождений бездны обрушится на остальных. Датримар сражался так, как никогда прежде, с яростью и невероятной скоростью сплетая заклинания и бросая их в противника. В какой-то момент он потерял счет времени, понимая, что всего в нескольких сотнях метров от этого места стоит активированный портал, и как никогда ясно осознавая ценность каждой прожитой секунды, что он будет сражаться, не отступая с пути демонов. Он более не обращал внимания на павших рядом товарищей, не обращал внимания на страх, какой раньше испытывал к тварям. Он просто дрался, порой пуская в ход даже меч. Рядом с ним с такой же безумной обреченностью сражался Нейратан, и, наверное, он был тем эльфом, на сердце которого лежал еще больший груз, ведь все то, что он защищал десятилетиями, гибло безвозвратно. Яростное неистовство прошло, когда Датримар почувствовал, что исчерпал последние крохи энергии накопителя. Бросив ворвавшегося к нему противника молнию, собранную из тех крох, что еще остались, он оглянулся, чтобы понять, еще немного их сомнут. Они изранены, ослаблены, они дрались лишь из-за отчаяния и той исступленности, что царило и в душе самого Римара. Но погибнуть здесь всем будет неправильным, ведь сражение за Азерот не закончится в этом месте, а мертвые должны быть отомщены. «Нейратан, мы должны отступить к порталу», — крикнул он едва державшемуся на ногах командиру каритов. Тот первоначально не отреагировал на крик, но новый вопль привлек его внимание. «Мы не сможем, едва мы попытаемся отступить, нас раздавит, а сил на вызов элементалей нет. Я смогу их задержать, командуй отступление». Нейратан на секунду замер, а затем кивнул и сразу проревел приказ. Сам Датримар также не медлил. Вначале он бросил более десятка артефактов в толпу наступавших тварей, а затем активировал еще один, что стеной пламени перегородил улицу. Успевшего проскочить прежде демона он перерубил мечом, удивленно отметив то, что в очередной раз не столь ли блистательные таланты в фехтовании спасли ему жизнь. А затем эльф бросился к порталу. Он не видел тварей, объятых пламенем, что попытались проскочить через огонь, оказавшийся слишком смертоносным для этих существ, но знал, что магическая преграда долго не продержится, а возможно вскоре и будет сбита, если среди противников окажется хоть один эридар. Спустя минуту он уже был на портальной площади и с облегчением отметил, что поток бегущих эльфов почти рассосался. Они выполнили свою задачу и позволили спастись многим, и доказательством тому было то, что ни одного мертвого эльфа или демона не было видно на этой площади. Сзади раздался взрыв, это вновь по демонам отработала башня. Одна из немногих оставшихся, чьи расчеты были обречены, но не намеревались сдаваться, дорого продавая свои жизни. Датримар входил в портал последним из эльфов, что собрались на площади. Он наставлял за своей спиной великий город, еще этой ночью блиставший прекрасным изумрудом в оправе Калимдора, а сейчас обращенный в прах. Его улицы теперь утопали в крови, и крики увидевших свою смерть раненых колдореев не затихали ни на миг. Город ярких красок и пленительных пейзажей теперь был окутан саваном смерти, и Датримар знал, даже если когда-нибудь Зинасшири будет очищен от наполнившей его скверной сонма твари, крики умирающих эльфов никогда не покинут улиц города, навсегда отпечатавшись в них. И ступая в мерцающий портал, Римар уносил в душе всю эту печаль и страдание, как тысячи эльфов, что встретились в этот день с пришедшим в Азерот легионом. Уносил, желая вернуть демонам старицей. Примечание к части. Зинасшири до вторжения. Http Imglin Krushov Imagi PHP IT 2D7B2E7 от 40.0E 829.029D 55.650DEC 538. Глава 7. Тирант стояла на пустынной мостовой на окраине Зинасшири, всего лишь в 100 метрах от храма, в котором провела долгие десятилетия своей жизни, и раз за разом пускала стрелы в кружащих над городом демонов. Ее лицо не отражало тех терзаний, что были на душе, и она отчаянно стремилась не думать о происходящих вокруг нее событиях, но это было невозможно, ведь прошло не более получаса с того момента, как тишину города прорезал первый взрыв и целых полчаса с тех пор, как прежняя для нее жизнь была безвозвратно потеряна. Что видела она до этого дня? Тихую и родную ее сердцу деревню, что пришлось покинуть вслед за друзьями. Покой и уют храма Илуны, в котором зло было невластно, и каждый находил утешение. Беседы с Кинариусом, что был добрый и внимателен ко всем своим ученикам, ко всем, даже к тем, кто его не слушал. Весь этот прекрасный и наполненный радостью и ожиданием мир умер сегодня, в тот час, когда раздались взрывы, рев демонов и крики умирающих. Сейчас Тирант могла признаться себе, что долгое время не желала видеть мир таким, каким он являлся в реальности. Надеялась сделать его лучше, светлее, чище. Сейчас она лишь хотела, чтобы этот мир не умер, вместе со всеми ее друзьями, вместе со всеми, кого она когда-то знала, вместе с ней самой. Тирант уже давно знал о нависшей над городом опасности. Уже прошло 10 дней с того памятного собрания, и каждый из них она ожидала с затаенным страхом. Сегодня ее тревоги наконец обрели форму, когда по переданному ей Малфурионом артефакту она получила предупреждение об опасности. Просто в один момент дощечка, что лежала у нее за пазухой, нагрелась, и она поняла, что Илридан передал сигнал о начале вторжения. Немедленно мгновение, Тирант передала это сообщение сестрам, и те даже прислушались, по крайней мере они сделали все, для того, чтобы быть готовыми к отражению угрозы. Однако было ощущение того, что ей не поверили, или не захотели поверить. Тирант не могла осуждать их за это, потому что и сама не желала признавать, что кто-то придет и разрушит ее спокойный и устоявшийся мир. Впрочем, это было неважно. Служительницы Луны подготовились к встрече врага. Большая часть сестер была отправлена в город, и на случай прорыва их задачей было остановить демонов и помочь спастись жителям. Вот только в храме Илуны города Зинасшири состояло всего лишь 200 служительниц, и сложно было поверить, что им удастся переломить ход сражения. Не любили жрицы больших городов, а потому и в столице находилось лишь малое число служительниц культа. Она сама, как и остальные юные и не имевшие опыта сражений жрицы, осталась на окраине города и раз за разом пускала наполненные силой луны стрелы в летавших над городом монстров. Их было еще не слишком много, так как летавшие над городом всадники на гиппогрифах и драконы успешно справлялись со своими противниками, пусть и стоило это им дорого. Тирант сама не замечала, как слезы скатывались по ее щекам при виде того, как очередная горящая зеленым пламенем фигура падала на улицы города, и она не испытывала сожаления от гибели твари, что ворвались в ее город, пусть они были живыми существами. Более того, в исступлении радовалась каждой попавшей стреле, каждой смерти монстра, что противоречил самой жизни, ведь был рожден только для того, чтобы убивать. В какой-то миг Тирант даже поняла Илридана, его желание сражаться, но мысли эти были отброшены на задворки сознания. Рев, наполненный болью, разнесся над городом, и она увидела, как дракон, их союзник, начал падение. Эльфийское зрение позволяло увидеть почерневшие от попадания заклятий тела, а еще она поняла, что место приземления дракона будет совсем недалеко от нее. Немедля более ни секунды, она вскочила на саблезуба и на всей доступной ей скорости устремилась в нужном направлении. Уже подъезжая к цели, она увидела, что дракон смог перед самым падением выровнять полет, и изначально смертельное приземление оказалось просто болезненным. Вот только даже это не могло помочь сильному и мудрому созданию. Приблизившаяся Тирант видела, как тяжело вздымаются его бока, как упала в бессилии голова, и закатились глаза. Она чувствовала, что дракон умирал, и была в отчаянии от собственного бессилия. Ведь излечить подобное было не под силу даже верховной жрице. Вот только она не могла не попробовать, не имела права, потому что не простила бы себе подобного. Покинув седло, она осторожно и медленно, дабы не спровоцировать дракона, подошла к раненому и положила руки на место почерневшего, растрескавшегося бока. Кажется, красный исполин заметил ее, но предпринимать ничего не стал, поверил или просто не мог пошевелиться. Так или иначе, но сейчас это было неважно. Она должна была помочь, ведь более никому это было не под силу. Надежды, устремления и боль от крушения ее мира, все то, что пылало в тот миг в ее душе, она обратила в молитву Элуне. Еще никогда она не обращалась так к богине, столь неистово, исступленно, так отчаянно прося ее помощи. И она верила всем сердцем, что богиня не откажет ей в просьбе, ведь сейчас, на окраине гибнувшего города, умирал дракон, что олицетворял собой жизнь и что боролся со смертью. Разве есть существо более достойное помощи? Тирант не допускала в себе даже тени мысли о неудаче, и богиня ответила. Жрица почувствовала прилив невероятной силы, а ее руки испустили мягкий и в то же время насыщенный свет. Невероятное чувство посетило ее душу, как будто потоки светлой, ласкающей энергии устремились от нее к дракону. Мощной волной сила вливалась в его тело, и тирант увидела, как сходит чернота со шкуры, как разглаживается потрескавшаяся кожа. Через некоторое время жрица почувствовала, как потоки энергии иссякли, а на нее навалилась усталость. Никогда прежде она не творила ничего подобного, и ей требовалось время, чтобы прийти в себя. Мигом пробуждения для нее стало появление двух летающих демонов. Левитирующие в воздухе чернокнижники готовились ударить магией по слишком беспечным врагам. И девушка поняла, что не успевает, что слишком забылась в своих мыслях, и сейчас ее жизнь оборвется. Но в миг, когда рука только потянулась к луку, воздух прорезала дуга пламени. Один из демонов мгновенно вспыхнул, не успев перейти к защите, в то время как второй уцелел, пусть и стоило это ему больших усилий. Выставленный им щит на последнем этапе не выдержал, и огонь лизнул рванувшую в сторону фигуру. И все же демону удалось спастись, чтобы через мгновение быть разорванным в клочья от стрелы тирант. «Жрица, благодарю тебя за помощь». Дракон медленно повернул свою голову в сторону девушки, его голос был размеренным, гулким и притом бесконечно усталым. Очевидно, лечение хоть и помогло, но не излечило его до конца. «Разве я могла пройти мимо?» «Многие бы прошли, просто решив, что помощь мне невозможна. Если говорить честно, то я и сам бы решил так, и разве что сама Алекстраза смогла бы спасти меня от смерти. Но ты не отступилась и совершила то, что мне казалось невозможным. И я благодарю тебя за то, что дала мне шанс умереть в бою, а не от ран. В бою, пусть ты и помогла мне, но улететь я не смогу, а уже скоро здесь будут враги, что уничтожат любого на своем пути. Я видел то, что творилось в городе, и это было воистину ужасно. Тех существ, что прибыли в наш мир, были тысячи, возможно, десятки тысяч, и их не удастся остановить, по крайней мере сейчас. Поэтому я должен буду принять бой, не имея возможности улететь. Но ты должна бежать. Твой зверь сможет вывести тебя из города и не даст пропасть в лапах монстров. Тирант на мгновение задумалась, а затем непокорно вскинула голову. В ее глазах читалась решимость, что знал каждый, кто был с ней знаком. «Для начала ты мог бы назвать свое имя, Галарон. Меня зовут Тирант Шелест Ветра. Скажи, Галарон, я слышала, что драконы могут превращаться в ночных эльфов, это правда?» Тон Тирант был требовательным и нетерпеливым, поэтому с ответом дракон не стал медлить. «Да, это правда, но обернувшись в ночного эльфа, я не смогу пройти и шага, у меня просто не хватит сил». «Неважно, в облике дракона ты ведь сможешь двигаться?» «Да, если недолго». «Долго нам идти не потребуется, мы пройдем через портал. А сейчас поднимайся, у нас нет времени на размышления». Последние слова звучали почти как приказ, и громадный дракон к своему удивлению подчинился, тяжело поднявшись на лапы. «Вперед!» — приказала тирант, задавая движение на спине саблезуба. И они двинулись в путь, не слишком быстро, уступая в своей скорости бегущим к порталу эльфам, но главное, что им удавалось идти вперед, и со временем дракон даже начал двигаться уверенней. Видно, сказалась его принадлежность к красной стае, что отличалась просто невероятной живучестью. Настолько, что эта особенность дошла и до колдраев. Сама тирант шла вперед, покинув седло саблезуба, в нем просто не было нужды. Ведь скорость дракона не позволяла двигаться быстро, и с каждым шагом она все более погружалась в пучину злости и отчаяния. Причиной тому было то, что чем дальше тирант продвигалась вглубь Зинасшери, тем больше видела отметин постигшей ночных эльфов катастрофы. Многочисленные пожары, все более громкие крики эльфов, рев безудержной ярости пришедших из иного мира тварей. И всему причиной стала жажда знания о магии, что питала Асшара и ее окружение. Они навлекли беду на ночных эльфов, как и предсказывал это Кинариус. Достигнув портальной площадки, тирант содрогнулась. В этом месте царили страх, горе и безумие. Многие были ранены и не имели сил протолкаться через обезумевшую толпу, что бежала в активированный портал, часто спотыкаясь, топча упавших, не видя ничего из-за охватившей их паники. Тирант было больно смотреть на это, ведь еще никогда она не видела эльфов, потерявших разум от ужаса. Хотелось остановить этот хаос, но времени на подобное не было, ведь рев твари раздавался все ближе. «Нам придется задержать этих монстров на время, пока толпа сможет пройти портал», — обратилась тиран к дракону. «Раненый ты все равно не сможешь пробиться к нему, так что сдержать их натиск — вопрос жизни и смерти». Галарон на это лишь согласно склонил голову и повернулся к одной из улиц, что вела на площадь. Первая же тварь была разорвана на части, наполненной энергией стрелой. Тиран с удивлением поняла, что ей потребовалась всего одна секунда, чтобы создать ее на тетиве лука. Однако более на удивление и ненужные сомнения времени не было. Твари пребывали одна за одной, и самым ужасным было то, что они перемешивались с чудом еще живыми эльфами, раз за разом вгрызаясь в жертв. Где-то в стороне звучали крики, и ревело пламя. Запах сгоревшей плоти долетел даже до нее, но не смог и на мгновение отвлечь от боя. Было ясно, что Галарон встретил врага на другой стороне площади, и визг сгорающих тварей говорил, что они этому были не рады. Тиран стреляла так, как еще никогда в жизни, и сила богини вновь вливалась в нее полноводной рекой, пришедшая на молчаливый призыв. Руки беспрестанно натягивали тетиву и раз за разом пускали стрелы, и все же она не успевала справляться с этой безумной, жаждущей крови толпой, и волна тварей приближалась все ближе. Глаз тиран зацепился за бежавшую пару, эльф, что прижимал к груди ребенка, еще совсем маленькую девочку, не достигшую и 3 лет. Малютка смотрела на нее большими от страха глазами и с силой сжимала руку отца, что как мог быстро бежал по улице. Лишь мгновение тиран позволила себе на то, чтобы смотреть на эту пару, но за это время картина тех двоих запечатлелась в ее сознании. Они были совсем близко к площади, вот только преследовавшие их твари были еще ближе. Сознание жрицы отступило в сторону, и она полностью погрузилась в бой, стараясь дать хотя бы этим двоим спастись, хоть кому-то помочь в этот час. Выстрел, еще один, еще. Одна за другой твари падали от созданных стрел, но этого было мало, чтобы остановить их. Очередной монстр взрывается совсем близко от пары эльфов, и волна опрокидывает их на землю, а в следующий миг в тело эльфа вгрызается порождение бездны. Тирант не успела ничего сделать, и даже смерть того создания не успокоила всколыхнувшегося в груди отчаяния, боли и ярости. Вобрав все эти чувства, жрица бросила их вперед, и сила, дарованная богиней, ударила по рвущейся вперед толпе и разорвала их на части. Слабость, почти такая же сильная, как при лечении дракона, накатила на нее, но сдаваться сейчас тирант не могла, особенно когда увидела шевеление у тела эльфа. Девочка, что он нес на руках. Жрица вскинула лук и, превозмогая усталость, создала новую стрелу, а затем сделала шаг вперед. Каждое движение и каждый выстрел был для нее мучительным, но она не могла позволить себе отступить. Не тогда, когда могла спасти чью-то жизнь. И с отчаянной настойчивостью она шла вперед, сокращая разделявшее ее до цели расстояние. Вот пройдена половина пути, а вот осталась четверть. Вот только тиран понимает, что даже если дойдет, уйти уже не сможет, ведь враг накатывает новой волной, а сил едва хватает на еще одну стрелу. А затем над головой вспыхнуло пламя, а голос дракона проревел: «Хватай ребенка и бежим, немедленно». Раздумывать тирант не стала, и спустя несколько секунд оказалась у цели. Немедленно, мгновение, она подхватила застывшего в страхе ребенка и бросилась назад, к порталу, что был еще свободен от твари. Рядом с ним уже стоял Галарон. Когда тирант оказалась рядом, он принял вид эльфа и мгновенно начал оседать на камень мостовой, не имея сил держаться. Помня о том, что говорил ей дракон, жрица успела подставить свое плечо и тем удержать от падения. Более немедля, они вместе шагнули в портал. А еще спустя несколько секунд мерцающий проход погас, так же как одна за другой погасли и другие двери, из которых бежали жители Зинасшри. Многие смогли спастись, но еще большее число навсегда осталось в этом некогда прекрасном, а теперь пылающем городе, где-то на юго-востоке от Зинасшри. Несмотря на то, что сообщение от Илледана все ждали, известие застало постепенно формирующуюся армию врасплох. Еще ничего не было готово, не собраны в достаточном количестве припасы, не прибыли все запланированные войска, что уж там говорить, если собрание тауринов лишь намечалось, и пока даже не было принято решение о том, какое количество воинов надлежит отправить в помощь союзнику, в состав лесной армии. И, тем не менее, откладывать выступление надолго было нельзя, ведь каждая следующая ночь давала врагу все больше времени для того, чтобы закрепиться в Азероте. Очень в этом смысле мешало еще и то, что точной информации о вторжении, кроме сигнала от Иллидана, не было, а значит, прежде чем армия Кинариуса выйдет из леса, ей предстоит убедиться в том, что враг действительно показался и их выдвижение не будет расценено как вторжение. Для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в происходящем, выяснение этого обстоятельства шло несколькими путями, глазами птиц, которых вели друиды через изумрудный сон. Первым нашел подтверждение Кинариус, ведь для того, чтобы пройти по изумрудному сну до нужного места, не требовалось много времени. Однако полубог не стал приближаться близко к Зинасшире, почувствовав, что создания, что сражались на улицах, вполне могли почувствовать его, даже наблюдавшего из другого мира. Все, что Кинариус сообщил, это то, что город действительно подвергся нападению, и значит, им необходимо выдвигаться в путь. Смогли ли спастись жители, Кинариус не смог ничего рассказать, так как не стал слишком долго задерживаться в изумрудном сне, почувствовав чей-то интерес. Иными словами, известие подтвердилось, но достоверных знаний о враге получено не было. Более полные сведения сообщили друиды, что могли не бояться направлять своих птиц к городу. И то, что они увидели, их потрясло. Зинасшири чадил дымом сотен и тысяч костров. Аура смерти ощущалась даже на расстоянии, а тысячи мерзких созданий занимались в нем тем, что пожирали уже мертвые тела эльфов. Нетронутым выглядел лишь дворец, в котором даже можно было увидеть стоящих на страже дайранов. Все эти новости не придавали спокойствия Малфуриону. С первой же минуты, как он узнал о сообщении брата, его не покидал страх за Тирант. Его любимая не послушалась просьб и отправилась в родной храм, считая такой поступок своим долгом, и сейчас могла оказаться среди тех, кто стал жертвой прибывших на Азерот монстров. Желая хоть как-то унять свое беспокойство, Малфурион и сам направил свой дух к Зинасшире, надеясь найти Тирант, но не преуспел в начинании и лишь еще больше разбередил душу. Особенно выводила из себя друида та заминка, что произошла в сборе армии. Он рвался вперед, в бою, и даже потеря часов на сборы казалась ему непростительной. Когда же счет пошел на дни, Малфурион готов был метать молнии в самом прямом, а не переносном смысле. Его заботам было поручено управление друидами, и пусть юный возраст и был помехой в командовании, статус личного ученика Кинариуса сглаживал этот факт. Чтобы отвлечь себя от дум, Малфурион проводил дни напролет, проверяя готовность подчиненных, внимая распоряжениям учителя или выполняя его поручения. На третью ночь, которой он также намерен был проводить без сна, Кинариус просто усыпил ученика, и многие от этого вздохнули с облегчением. Впрочем, подчиненные Малфуриону друиды относились к его поведению с пониманием. У многих из них были близкие в Зинасшире, и на их сердце тяжелым грузом упала весть о падении столицы. Выступление произошло на утро четвертого дня, и к павшему городу выдвинулась армия, что никогда прежде не видел Азерот. Впереди всех бежали дриады, стремительные и в то же время бесшумные. Они были прекрасными лесными разведчиками, пусть воины из них получались не слишком хорошими, ведь они владели лишь очень слабой магией и могли лишь кидать копья, избегая ближнего боя. С воздуха армию прикрывали ночные эльфы на гиппогрифах, и пусть их было немного, Кинариус надеялся, что позже ряды армии пополнятся новыми воинами. В середине армии двигались бёрны и древни, сильные и выносливые, они должны были остановить врага, если тот появится. А в самом центре строя двигались друиды, жрицы и полубоги. Кинариус смог связаться со своими собратьями, и некоторые из них откликнулись на его просьбу о помощи. Братья-медведи Урсал и Урсук, гигантский кабан Нагамагган, они были невероятно опасными созданиями, прожившими тысячелетия и лишь набравшими силы за столь долгое время. Многие еще не пришли, молчали драконы, лишь собирались в бой таурины, но все же это лесное воинство было сплоченным и готовым драться до конца с любым врагом. А еще с каждым днем к ним приходили новые солдаты, колдарай, что услышали о вторжении и желали драться за свою родину. А на пятую ночь в небе показался красный дракон. Малфурион был первым, кто подбежал встретить прибывших и, не сдержавшись, обнял Тирант, передав весь тот страх, что испытал за эти дни. С радостью он почувствовал, что девушка ему ответила, и решил, что должен будет сказать о своих чувствах как можно раньше. Когда же собрался совет, чтобы выслушать рассказ той, что своими глазами видела гибель Зинасшири и смогла спастись, первые ее слова были отрывисты и уверены, столь же уверены, как в прошлом были речи о милосердии. «Мы должны уничтожить их всех, всех до единого, а затем наказать виновных в появлении этих тварей. И над поляной повисла тишина, а сам Малфурион с удивлением посмотрел на любимую, что сейчас с яростью во взоре выискивала тех, кто попробует ей возразить. Город Зинасшари, спустя несколько часов после завершения боев, сгоревшие остовы зданий, запах крови и смрад умерших демонов. Вот что витало над жемчужиной Азерта, некогда самым красивым городом этого мира. Впрочем, красота была не важна для пылающего легиона, и тем более она не была важна для массивной, пылающей яростью фигуры. Архимонд в гневе ударил кулаком по ближайшей стене, и дом, что стоял до этого сотни лет, распался каменным крошевом. Впрочем, генерал Саргераса даже не обратил внимания на подобную мелочь, гораздо больше его беспокоила необходимость доклада повелителю. Ведь бывшая по всем признакам внезапная атака обернулась сильными потерями, а значит, дальнейшее наступление придется на время отложить. Не та новость, что он бы хотел сообщить. Грохот разрушенного здания и торжествующий и зловещий хохот заставили Архимонда скривиться. Не узнать этот голос было невозможно, и радость и торжество, что сейчас излучал Монорот, приводили в ярость командующего легиона. Ведь на этого невероятно сильного и столь же тупого монстра невозможно было повесить вину за неудачи. Просто потому, что в легионе всем были известны умственные способности Монорота, и никто в своем уме не стал бы ему поручать ничего сложнее уничтожения всех окружающих. Даже по меркам демонов Монорот был бессмысленно жесток и излишне упивался возможностью убивать, но его боевые качества затмевали все недостатки, и потому он неизменно вел войска, своей мощью пробивая путь пылающему легиону. Может быть, стоит свалить всю вину на эту низшую? Архимонд невольно скривился в гримасе пренебрежения, пытаясь вспомнить имя той пешки, что привлекла внимание повелителя. Не то чтобы он жаловался на память, просто не посчитал нужным запоминать имя той, что умрет вместе со своим миром. Определенно, этот ход будет удачен. Пусть присутствуют все признаки того, что нападение было внезапным, их не встретила армия, все, кто им сопротивлялся, были простыми жителями, но повелителю не стоит давать таких сведений. Будет лучше, если он посчитает, что слухи просочились по вине этой царствующей шлюхи, и из-за того они понесли такие потери. Два дракона, внезапно появившихся в разгар сражения, прекрасно подтвердят эту версию и объяснят слишком большие потери. Архимонд скривился в гримасе ненависти, вспоминая полученные доклады. Более 4 десятков эридоров, пара десятков губителей, тысячи низших и, ко всему прочему, один из натризимов. Последнее вызывало настоящее бешенство, ведь натризимы ценились Саргерасом, и потеря одного из них неминуемо привлечет его внимание. Как жалел Архимонд, что этот идиот умер безвозвратно. Если бы этого не случилось, он бы лично продемонстрировал свое недовольство. Но сейчас для таких мыслей было не время. Быстро спустившись по ступеням лестницы, Архимонд прошел в пещеру, где было установлено окно связи с Саргерасом, и едва не зашипел в раздражении. В помещении помимо него и еще нескольких низших находилась королева, что именно сейчас прощалась с собеседником на другой стороне зеркала. Спустя несколько секунд она прошла мимо Архимонда, встретив того доброй улыбкой, от которой ярость правой руки Саргераса возросла стократно. Но сейчас он не мог ей ничего сделать, слишком важна была эта низшая для планов повелителя, вот потом. Однако в настоящий момент надо сосредоточиться на разговоре. Настроившись, Архимонд подошел к покрытому рябью зеркалу, чтобы увидеть в его глубине фигуру повелителя. «Я узнал неприятные новости и жду твоего ответа», — именно такими были первые слова Саргераса, а Архимонд понял, что эта стерва смогла его опередить и уже доложила свою версию произошедшего. А значит, придется приложить больше стараний для того, чтобы объяснить случившееся. А еще узнать ее имя. Нужно узнать имя той, что умрет в страшных муках, как только станет неинтересно повелителю. Примечание к части. Мне самому искренне жаль, но памятный тигр из третьего Варкрафта не мог прожить 10 тысяч лет, а потому здесь мы его не встретим. В книге Ричарда Кнарака к началу канона друидов во всем Азерте было лишь двое, Кинариус и Малфурион. Так вот, мне такой вариант как-то не нравится, ибо уж больно много потребовалось бы времени для того, чтобы обучить этому искусству всех мужчин ночных эльфов. Ситуация во время третьего вторжения, при условии личного ученичества и того, что и Кинариус и Малфурион должны были заниматься чем-то помимо обучения. Я уж не говорю о том, как половина эльфов разом решила посвятить себя тому, что никогда не знали.

метров в мир Азерта. В большом зале, выполненном в форме полусферы, с яростью загнанного зверя металась одинокая фигура. Ночной эльф с повязкой на глазах, через которую проступало зеленое свечение, с телом, покрытым ядовито-зелеными символами и вооруженный странным оружием, двумя двухлезвийными глефами. Изогнутые, более всего они подходили для режущих ударов, однако их невероятное качество давало возможность не только резать, но и рубить все, что встречалось на пути. Странное оружие для Азерта, но ночной эльф обращался с ним на удивление ловко, создавая вокруг себя настоящий вихрь из стали, расцвеченный режущим глаз зеленым сиянием скверны. Но еще дальше от него разливалась ярость, от которой, казалось, дрожал воздух. Жажда крови, жажда убийства. Бешеный тигр, что готов располосовать того, кто по неосторожности войдет в клетку. Этому сравнению были иные приметы. Порой слышалось тихое рычание, а сами выпады были не только стремительны и яростны, но при этом еще и пластичны. Кошачья грация завораживала, так же как заворожила бы картина движения опасного хищного зверя. Невидимый наблюдатель с удовольствием окинул картину напоследок и покинул тренировочную площадку. Можно было доложить об успехе ритуала Архимонду, эльф вел себя именно так, как и рассчитывал повелитель, а излишняя агрессивность не будет помехой, ее ограничит ментальные воздействия на верность легиону. Ряд испытаний доказал это со всей очевидностью, артефакты не свели с ума подопытного, он остался вменяем, по крайней мере достаточно вменяем, чтобы слушать приказов и не рубить своих, а большего от марионетки не требовалось. Когда ночной эльф остался в одиночестве, внешне ничего не изменилось, но вот внутри на смену безумной ярости пришла холодная логика рассуждений. Холодная, насколько это было возможным в текущей ситуации. Наблюдение снято. Снято спустя почти две недели непрерывной слежки. Стоит отдать должное демонам. Они в достаточной мере проявили осторожность, хотя и сомнительно, что они сомневались в моей верности легиону, иначе бы сканировали тщательней, скорее опасались того, что ненависть ко всему живому перевесит верность легиону. Убедившись же в том, что я в состоянии сдерживаться и убиваю лишь тех низших, кто выходит за определенные рамки, а также выявив эти рамки, они посчитали меня пригодным. По крайней мере, именно так я посчитал. Решили, что Илридан стал их послушной марионеткой, которую в будущем можно будет отправить резать своих собратьев. Какое печальное заблуждение с их стороны, и я сделаю все, чтобы они осознали, что значит недооценить противника. Собственно, с момента пришествия демонов в наш мир прошло почти две недели, и все это время я был вынужден изображать из себя жаждущего крови берсерка. Хорошо, что ярость изображать не приходилось, она и так кипела во мне, но направлена была на легион и требовалось лишь многократно усилить ее. Пусть мои актерские способности были откровенно плохими, на это действие их хватило, а еще мне помог сам ритуал, что провели надо мной в ту памятную ночь. Еще в момент, когда Архимонд обратил на меня свое внимание, стало очевидным, что легенда раскрыта, а недолгая карьера шпиона подходит к концу. И все же не хотелось сдаваться, и я отвечал на его вопросы, всей кожей ощущая удовольствие, что получала эта тварь от осознания моего страха. Со страхом не удавалось ничего сделать, ведь неопределенность, самое пугающее, что есть для разумного, смесь надежды и ужаса, заставляющая терять разум от беспокойства. И потому как я не загонял под ментальные щиты свои эмоции, становилось очевидно, Архимонд их видит и наслаждается этой своеобразной пыткой. А затем он произнес слова о двух дарах, и мир для меня в очередной раз изменился. За мгновение я понял то, какими будут его следующие действия, и приготовился, ведь в том будущем, что было мне открыто, уже случался такой исход, и теперь требовалось лишь одержать победу там, где мой предшественник потерпел поражение. Сперва все силы были брошены на отстранение от боли. Способности к магии разума могли многое, и в том числе отстраняться от неприятных ощущений, но в данном случае мои старания почти не принесли результата. Защита разума сильна, но чем сильнее чувства, тем сложнее от них отстраняться, как когда же они достигают столь сильного накала. Энергия скверны распространялась по телу, будто выжигая каждую клетку, каждый орган, плавя кожу в месте касания. Хотя неверно было говорить «будто», именно это она и делала, и лишь сильнейшая регенерация, что приносила эта энергия и чары Архимонда, не давали мне умереть. Скверна с каждым мгновением проникала все глубже в плоти. В какой-то момент я более не смог сдержать крик, раздирая горло в попытке выплеснуть чувство в мир. Однако, даже почти обезумев от боли, мне удалось сохранить разум, чему способствовало знание. Это лишь начало, первая стадия, что должна сломать мою волю и позволить проклятым артефактам захватить надо мной контроль. Не знаю, как долго длилась эта пытка, для меня она растянулась на часы, хоть и было понимание того, что в действительности проходили только секунды, но в какой-то момент пришло ощущение, что сила, державшая меня в воздухе, рассеялась, и в следующий миг плиты зала встретили измученное магией тело. Хотелось лечь и уснуть, отдаться на волю слабости, но вместо этого я начал спешно готовиться к новому сражению. Быстро воссозданные щиты показали Архимонду тот результат, что он хотел увидеть, а верная спутница ярость начала набирать силу в душе. И когда в мои руки были вложены рукояти глеф артефактов, я был готов. Что собой представляло то оружие, что так долго носил с собой Иллидан из будущего? Это были совершенные в своей сути клинки, в которых покоилась неведомая тварь, безмозглая, но обладающая невероятной ментальной мощью и способная вбирать в себя силы жертв, убиваемых этим оружием. Неудивительно, что никому в легионе не требовался столь полезный инструмент, ведь натрезимы прекрасно справлялись своими когтями, ничем не уступавшими этим глефам, а для всех остальных потребовалось бы каждодневно прикладывать усилия, чтобы не свихнуться под напором заключенной в артефакт твари. При этом с каждой битвой усилия требовались бы все большие. Можно было бы, конечно, уничтожить заключенное в артефакт создание, но в этом случае оружие потеряло бы значительную часть могущества. Вот только мне было плевать на столь привлекательную добавку к глефам, и когда руки ощутили обжигающее давление клинков, я приготовился уничтожить заключенного в них монстра. Сила создания была невероятна и могла соперничать с самыми могущественными натрезимами, вот только тварь эта была тупа и прямолинейна, в то время как на моей стороне были знания, рожденные опытом, а еще готовность умереть, но не проиграть, ведь я знал, что случится в случае поражения. Ментальный удар не был встречен несокрушимой стеной, вместо этого я вонзил в тело монстра множество щупалец. Со стороны такой бой должен был выглядеть сражением могучего оленя и стаи волков, где каждая особь непрерывно атакует намного более сильного врага и добычу и отскакивает в сторону, едва почуяв удар. Монстр ломился вперед, снося все преграды, я непрерывно ускользал, тысячами ударов ослабляя, разрывая, пожирая. Нельзя было сказать, что это сражение было простым, волны боли прокатывались по разуму, образы, выставленные в защиту, безжалостно стирались навеки из памяти, но с каждым мгновением, что я сопротивлялся, победа была все ближе.